Поэмы. Исповедь. День гас, в наряде голубом, крутясь, бежал Гвадалкивир. И не заботясь о том, что есть под ним какой-то мир, для счастья чуждый, полный злом, светило южное текло, беспечно, пышно и светло. Но в монастырскую тюрьму игривый луч не проникал. Какую радость одному туда принес он, если б знал. Главу склоня в темнице той, сидел отшельник молодой, испанец родом и душой. Таков был рок, зачем, за что, не знал и знать не мог никто. Но в преступлении обвинен он оправдания не искал. Он знал людей и знал закон, и ничего от них не ждал. Но вот по лестнице крутой звучат шаги, открылась дверь, и старец, дряхлый и седой, взошел в тюрьму. Зачем теперь? Что сожаленье и привет тому, кто гибнет в цвете лет? Ты здесь опять? Напрасный труд. Не говори, что Божий суд определяет мне конец. Все люди, люди, мой отец. Пускай погибну, смерть моя не продолжит их бытия, и дни грядущие мои им не присвоить, и в крови неправой казнью пролитой, в крови безумца молодой, согреть им вновь не суждено сердца, увядшие давно. И гроб без камней и креста, как жизнь их не была свята, не будет слабым их ногам ступенью новой к небесам. И тень невинного, поверь, не отопрет им рая дверь. Меня могила не страшит. Там, говорят, страдание спит в холодной вечной тишине, но жизнью жаль расстаться мне. Я молод, молод. Знал ли ты, что значит молодость, мечты? Или не знал, или забыл? Как ненавидел и любил, как сердце билось оживей при виде солнца и полей. С высокой башни угловой, где воздух свеж, и где порой в глубокой скважине стены дитя неведомой страны, прижавшись, голубь молодой, сидит испуганный грозой. Пускай теперь прекрасный свет тебе постыл, ты слеп, ты сед, и от желаний ты отвык, что за нужда, ты жил, старик, тебе есть в мире что забыть, ты жил. Я также мог бы жить. Ты слушать исповедь мою сюда пришел, благодарю. Не понимаю, что была у них за мысль, мои дела, и без меня ты должен знать. А душу можно ли рассказать? И если б мог я эту грудь перед тобою развернуть, ты, верно, не прочел бы в ней, что я преступник или злодей. Пусть монастырский ваш закон рукою неба утвержден, но в этом сердце есть другой, ему не менее святой. Он оправдал меня. Один, он сердце полный властелин. И тайну страшную мою я неизменно сохраню, пока земля в урочный час, как двух друзей, не примет нас». Доселе жизнь была мне плен среди угрюмых этих стен, где детство ясные года я проводил бог весть куда. Как сон, без радости и бед, промчались тени лучших лет, и воскресить те дни едва ль желал бы я, а все их жаль. Зачем, молчание храня, так грозно смотришь на меня? Я волен, я не брат живых. Судей бесчувственных моих не проклинаю, но, старик, я признаюся, мой язык не станет их благодарить за то, что прежде, может быть, чем луч зари на той стене погаснет в мирной тишине, я, свежий, пылкой, молодой, который здесь перед тобой живу, как жил тому 5 лет, весь превращуся в слово «нет», и прах лишенный бытия, уж будет прах один, не я. И мог ли я во цвете лет, как вы, душой оставить свет и жить, не ведая страстей, под солнцем родины моей? Ты позабыл, что седина меж этих кудрей не видна, что пламень в сердце молодом не остудить мольбой, постом,